Когда его вели к месту казни, он пел гимны и молитвы. Когда же он увидел костер, воздвигнутый из дерева и соломы, он трижды пал на колени и молился: «Иисус Христос, Сын Бога Живого, страдавший за нас, смилуйся надо мною». Когда палач вбивал отесанное бревно в землю, с губ Янгуса слетали ясные и четкие слова молитвы. Запылал костер. Два или три раза Гус воскликнул: «Христос, Сын Бога Живого, смилуйся надо мною». Он стал петь духовную песнь: «Христос, Сын Бога Живого, помилуй нас». Но ветер бросил ему пламя в лицо, и Гус умолк.